Разные виды работы ведут к богатству по-разному. Каким бы делом вы ни занимались, подход к финансовому управлению не может быть одинаковым. Методика инвестирования должна адаптироваться в зависимости от вашей работы и системы вознаграждений, которая в ней применяется. С экономической точки зрения я делю все виды деятельности следующим образом. Первое. Работа, которая повторяется, но со временем сопровождается увеличением зарплаты. К этому типу относятся профессии госслужащих, учителей, военных и тому подобное. Здесь, как правило, независимо от того, насколько вы стараетесь, ваш доход растет не быстро, а результаты трудолюбивых и менее усердных сотрудников могут быть практически одинаковыми. Часто даже продвижение по службе оказывается несправедливым. Однако нельзя пренебрегать развитием своих навыков. За пределами таких организаций экономическая ценность вашей работы, скорее всего, исчезнет. Если вы проработали в таком месте слишком долго, то, покинув его, вы можете обнаружить, что ваши мышцы атрофировались. Людям, занятым в таких сферах, нужно с молодости учиться выполнять задачи самостоятельно и передавать эти знания другим. Например, научитесь самостоятельно менять водопроводный кран. А если вы освоите пошив одежды, это будет еще лучше. Это поможет сократить расходы и быстрее накопить первоначальный капитал. Вам следует рано задуматься об инвестициях и ни в коем случае не влезать в долги. В молодости нужно экономить на всем, а инвестиции делать максимально консервативными, чтобы в случае неудачи с потерями было легче справиться. Я советую избегать рискованных инвестиций, ориентироваться на долгосрочные вложения, а вместо акций отдавать предпочтение недвижимости. Второе. Работа, которая повторяется, но вознаграждение за нее практически всегда фиксировано. Сюда относятся такие профессии, как охранники, водители, строительные рабочие, фермеры, официанты, курьеры, младший офисный персонал и тому подобное. Разница в оплате труда новичков и опытных сотрудников существует, но она, как правило, невелика. Люди, выбравшие одну из этих профессий, должны самостоятельно осваивать все, что связано с их работой, чтобы повысить свою стоимость как специалистов. Иными словами, нужно уметь выполнять работу не одного, а нескольких человек. Нельзя ограничиваться только тем, что предписано. Например, если вы работаете охранником в жилом комплексе, постарайтесь освоить управление техническими системами, ремонт кондиционеров и обогревателей. Даже наблюдая за грузчиками, старайтесь извлечь что-то полезное. Если вы официант, учитесь у шеф-повара. Также обращайте внимание на то, как хозяин управляет рестораном. Когда прораб из одной строительной компании спросил меня, как стать богатым, я ответил: «Если каменщик укладывает, помогайте ему. Если штукатур работает, помогайте ему штукатурить. Делайте то же самое, когда трудятся плиточник, электрик, маляр или обойщик. Освойте их работу до такой степени, чтобы при необходимости заменить любого. Когда достигнете этого уровня, открывайте свое дело». Однажды новенькая бухгалтер из компании обратилась ко мне за советом, как добиться успеха. Я сказал ей: «Станьте мастером не только в бухгалтерском учете, но и в налогах, финансах и компьютерных программах. Работайте так, чтобы без вас компания не могла функционировать». Прежде чем осваивать финансовое управление, вы должны выработать подход к обучению, стремление к приобретению новых знаний. Третье. Работа, которая повторяется, но доход может расти в зависимости от ваших усилий. Это, например, врачи, юристы, преподаватели, архитекторы, сотрудники отделов продаж. В таких профессиях доход увеличивается пропорционально количеству клиентов, поэтому основным приоритетом становится завоевание их доверия. Я не раз встречал специалистов, которые, не обладая реальными навыками, полагались только на дипломы или лицензии, демонстрируя самоуверенность. Профессионалы должны создать такой имидж, чтобы к ним тянулись клиенты, поэтому иногда требуется работать с медиа и даже издавать книги, чтобы улучшить свой имидж. Если вы работаете в компании, то важно заниматься теми сферами, которые непосредственно приносят доход, чтобы повышать свою ценность. Накопив начальный капитал, лучше всего заниматься наличными, инвестировать в движимое имущество и акции для увеличения капитала. Четвертое. Работа, которая повторяется, но рано или поздно будет съедена конкурентами. Чтобы обогнать конкурентов, необходимо быть одержимым своей работой. К этому типу деятельности относятся бизнесмены и торговцы. Для таких людей особенно важен опыт, знание денежных потоков и их свойств, а также чувствительность к изменениям времени. Люди в этой сфере могут начать с нуля, учась на собственных ошибках, но на старте бывает полезно учиться у более опытных коллег. Часто случается, что человек, который переживает пик успеха, вдруг становится нищим. Как только ваш бизнес стабилизируется, важно, чтобы дом, в котором живет ваша семья, оставался вне зависимости от успеха или неудачи бизнеса и рассматривался как несуществующий актив. Кроме того, важно следить за денежным потоком компании. Не забывайте, что время наибольшего успеха также может быть временем наибольшего риска. Пятое. Работа, которая повторяется, но с расширением сферы или с изменением вида деятельности. Речь идет о наемных сотрудниках. Они должны постоянно развивать свои навыки и повышать свою ценность. Особенно это важно для тех, кто работает в сфере высоких технологий. Если вы продолжаете работать, имея те же знания, что и в начале своей карьеры, вы станете кандидатом на увольнение. Чтобы продолжать развиваться, нужно не только стать экспертом в своей области, но и изучать работу высших руководителей, расширять горизонты. Нельзя игнорировать свою работу, думая, что кто-нибудь уйдет в другое место. Если вы не освоите работу в своей компании, будет сложно стать независимым в будущем. Инвестиции в акции. Если вы купили акции, когда рынок был в восходящем тренде, вы можете получить прибыль. Но вместо того, чтобы ждать, пока они вырастут до уровня головы, правильнее продать их, когда цена достигнет уровня плеча. Как только рынок начнет падать, большинство инвесторов понесет убытки, и вероятность того, что убытки превысят полученную ранее прибыль, очень велика. Многие, получив прибыль, начинают думать, что они умные и увеличивают свои инвестиции. Помните, цветы трудно распускаются, но опадают они быстро. Заработать деньги трудно, но потерять их можно за мгновение. Обязательно прослушайте главу «Как распознать мошенников».